Дёрн посмотрел полковнику в глаза, вяло улыбнулся своей обычной, чуть отрешенной улыбкой, которая и на улыбку-то не походила, и сказал: «А что, если я просто одной сраной дыре предпочел другую?» «Вот так-так. Хорошенькое дельце. Не дай бог репортеры пронюхают. Пропавший без вести предпочел остаться пропавшим. Американский герой отвергает Америку. И не отрицающий, что, возможно, есть и другие такие же. Запахло жареным. Наверное, омлетом из яиц такого же вонючего грифа. Неудивительно, что при подобных обстоятельствах сестрам Фолли наказали никому о появлении Дёрна не рассказывать и повторили это неоднократно с различными интонациями. Что же касается общественности, а общественность уже успела забыть о случившемся, то ей сообщили, что наркокурьер, арестованный на Гуаме, оказался именно тем, кем и назвался, а именно французским миссионером, отцом Арно Городишем. В обозримом будущем любую информацию, свидетельствующую об обратном, предполагалось решительно опровергать, а с ее источниками не менее решительно разбираться. Но кто, кроме Бутси и Пру, мог предоставить подобную информацию? Друзей у Дёрна всегда было немного. Оба его родителя утонули, катаясь на яхте, вскоре после того, как он поступил в военно-воздушные силы. Через 2 дня сестры садились в самолет Аляска Airlines до Сиэтла в состоянии близком к шоковому. Потрясение от того, что Дёрн жив. Были и такие, кто полагал, что сестры Фолли так никогда и не вышли замуж по причине глубокой привязанности к исчезнувшему брату. Усугублялась ситуацией, в которой он оказался, и вполне конкретными угрозами правительственных органов. Бутси, хотя и твердила, что все закончится хорошо, находилась в таком состоянии, что стюардессе пришлось самой застегнуть на ней ремень безопасности. А ведь Бутси выросла в семье авиаторов. Пру, смущенная поведением сестры и подозревавшая, что за ними наблюдает очередной подручный Фицджеральда, погрузилась в «Сан-Франциско Кроникл», прикрывшись газетным полотнищем, как маской. «Чернила — кровь языка», — говорил Стаблфилд, объясняя, почему предпочитает экрану печатное слово. Бумага — его плоть. Пру сделала себе газету лицо. Насупленные брови были как кроссворды, моргающие глаза — результаты бейсбольных матчей. В нее можно было хоть рыбу заворачивать. Где-то в середине «Кроникл» близ рта маски она наткнулась на коротенькую заметку о том, как поезд, в котором ехал цирк, сошел с рельсов в горах Орегона, где-то между Сан-Франциско и Портлендом. Серьезно никто не пострадал, но пропало несколько животных. Самым разумным было уничтожить капитана Фолли. И полковник Томас, и сотрудник оперотдела Фицджеральд знали, как организовать ему сердечный приступ в камере. Администрация к прекращению дела до суда отнеслась бы спокойно. Разумеется, можно было просто изобразить Фолли промарксистски настроенным дезертиром и добиться, чтобы его приговорили к смертной казни или пожизненному заключению.